Друг мой, непрерываемость любого явления и продолжение его в беспредельность наблюдаются повсюду. Но применить это к человеку и тем утвердить бессмертие духа не хотят, считая смерть формы также и смертью того, что составляет жизнь этой формы. Но ведь материя мертвой и живой формы одна и та же, и разница между ними не в тех элементах, из которых состоит эта форма, но в чем-то другом, не поддающемся приемам обычного анализа. Это что-то и представляет собою то, что не умирает со смертью плотной оболочки. Элементы живого зерна или семени и зерна мертвого, то есть не могущего уже прорастать, одни и те же. Но живая и невидимая сущность умершего зерна, которая несет в себе будущее растение, уже покинула мертвую оболочку. Снимок такого зерна при помощи высококачественной фотографии обнаружил бы в нем отсутствие световых излучений. Свет покинул мертвую форму, унося с собою жизнь семени. Точно так же происходит и при смерти физического тела. Энергия и свет, дававшие ему жизнь, покидают его. Очень поучительно произвести сравнение между живым и мертвым телом человека, чтобы определить, что именно покидает его при так называемой смерти. Признающих непрерываемость жизни не надо убеждать в бессмертии духа. Но отрицающие живут в мире призрачной очевидности, не признавая ярой действительности тонкого мира и возможности существования в нем вне плотного тела. Это отрицание, казалось бы, касающееся только самого человека, кладет тяжкий отпечаток искажения действительности на всю жизнь человечества на Земле, порождая насилие, войны, жестокость, эксплуатацию и порабощение целых народов и делая людей безответственными. Пока не будет принято учение жизни и не утверждено научно бессмертие духа, невозможно вызволить человечество из того тупика, в который оно зашло. Наука уже подошла к той границе, за которой бытие незримого мира становится неотрицаемым фактом. Науке препоручается сделать то, в чем не преуспела религия. Это время близко.